Глава восьмая. Третье и последнее свидание со Смердяковым. Еще на полпути поднялся острый сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий густой сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В этой части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучала в висках. В кистях рук он чувствовал это, были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого, пьяного, маленького ростом мужичонка в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бронившегося, и вдруг бросавшего брониться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню. «Ах, поехал Ванька в Питер, я не буду его ждать!» Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бронить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонка, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонка отлетел и шлепнулся, как колода, обмерзлую землю, болезненно простонав только один раз «О-о-о!» и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет», — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову. Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович, то есть Смердяков, очень набольныс, не то что лежац, а почти как не в своем умес, и даже чай велели убрать, пить не захотели. — Что же он, буянит, что ли? — грубо спросил Иван Федорович. — Какое, напротив, совсем тихий-с, только вы с ними не очень долго разговариваете, — попросила Марья Кондратьевна. Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу. Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены. Одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была послана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков, все в том же своем халате. Стол перенесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее. Он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он ночью изменился в лице, очень похудел и пожелтел, глаза впали, нижние веки посинели. «Да ты впрямь болен!» — остановился Иван Федорович. — Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то? Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел. — Что смотришь и молчишь? — Я с одним только вопросом, и, клянусь, не уйду от тебя без ответа. Была у тебя барыня Катерина Ивановна? Смердяков длинно помолчал, по-прежнему все тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо. — Чего ты? — воскликнул Иван. — Ничего. — Что ничего? — Ну, была, ну и все вам равно. Отстаньтесь. — Нет, не отстану. Говори, когда была. — Да я и помнить об ней забыл, — презрительно усмехнулся Смердяков. И вдруг, опять обратя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступленно ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание месяц назад. Сами, кажись, больны. Ишь, осунулись, лица на вас нет, — проговорил он Ивану. — Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают. — А чего у вас глаза пожелтели? Совсем белки желтые. Мучитесь, что ли? Очень? Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся. — Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! — в страшном раздражении крикнул Иван. — Чего вы ко мне пристаетесь? Чего меня мучите? — со страданием проговорил Смердяков. — Черт! Мне до тебя нет и дела! Ответь на вопрос, и я тотчас уйду! — Нечего мне вам отвечать, — опять потупился Смердяков. — Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать! — Чего вы все беспокоитесь? Вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какой-то уже годливостью. — Это что суд-то завтра начнется? — Так ведь ничего вам не будет. Уверьтесь же, наконец. Ступайте домой, ложитесь спокойно спать. Ничего не опасайтесь. Не понимаю я тебя. Чего мне бояться завтра? Удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами. Не «Понимаете?» — протянул он укоризненно. «Охота же умному человеку этакую кометь из себя представлять!» Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз. Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу. Нет улик. Ишь, руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой. Не вы убили. Иван вздрогнул. Ему вспомнился Алеша. «Я знаю, что не я», — пролепетал было он. «Знаете?» — опять подхватил Смердяков. Иван вскочил и схватил его за плечо. «Говори все, гадина! Говори все!» Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумной ненавистью приковался к нему глазами. «Ан вот вы-то и убили, коли так!» Яростно прошептал он ему. Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся. «Это ты все про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?» «Да и в прошлый раз стояли предо мной и все понимали. Понимаете и теперь?» «Понимаю только, что ты сумасшедший!» «Не надоест же человеку!» С глазу на глаз сидим. Чего бы, кажется, друг-то друга морочить, кометь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите? Мне же в глаза. Вы убили. Вы главный убивец и есть. А я только вашим приспешником был. Слугой Личардой верным. И по слову вашему дело это и совершил. «Совершил? Да разве ты убил?» — похолодел Иван. Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкую холодную дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него. Вероятно, его, наконец, поразил своей искренностью испуг Ивана. «Да неужто ж вы вправду ничего не знали?» Пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза. Иван все глядел на него. у него как бы отнялся язык. «Ах, поехал Ванька в Питер! Я не буду его ждать!» — прозвенело вдруг в его голове. «Знаешь что? Я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь», — пролепетал он. «Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления тут он теперь, третий этот, находится между нами двумя. Кто он? Кто находится? Кто третий?» — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам. — Третий этот — Бог-с. Самое это — провидение-с. Тут оно теперь подле нас. Только вы не ищите его, не найдете. — Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. «Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!» Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, все пытливо следил за ним. Все еще он никак не мог победить своей недоверчивости. Все еще казалось ему, что Иван все знает, а только так представляется, чтобы ему же в глаза на него одного свалить. «Подождите-с», — проговорил он, наконец, слабым голосом, и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге. «Сумасшедший!» — завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, немало не смутившись его испугом, все еще копался в чулке, как будто все силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол. — Вот-с, — сказал он тихо. — Что? — ответил, трясясь, Иван. — Извольте взглянуть-с, — так же тихо произнес Смердяков. Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы, как будто от прикосновения какого-то отвратительного страшного гада. «Пальцы-то у вас все дрожат, судороги», — заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки 100-рублевых радужных кредиток. «Все здесь. Все 3000, хоть не считайте. Примите-с», — пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен, как платок. «Ты меня испугал с этим чулком», — проговорил он, как-то странно ухмыляясь. «Неужто же? Неужто вы до сих пор не знали?» — спросил еще раз Смердяков. — Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал. — Брат! Брат! Ах! Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай, ты один убил? Без брата или с братом? — Всего только вместе с вами-с. С вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинный-с. Хорошо, хорошо, обо мне потом. Чего это я все дрожу? Слова не могу выговорить. Все тогда смелы были-с, Все, дескать, позволено, говорились. А теперь вот так испугались, — пролепетал, дивясь, Смердяков. Лимонаду не хотите ли? Сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть. И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать, кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая, чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя Иван, и придавил ею деньги. Название книги было «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие. «Не хочу лимонаду», — сказал он. «Обо мне потом. Садись и говори. Как ты это сделал? Все говори». «Вы бы пальто хоть снялись, а то весь взапреете». Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку. «Говори же! Пожалуйста, говори!» Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков все теперь скажет. «Об том, как это было сделано-с?» — вздохнул Смердяков. «Самым естественным манером сделано было-с. С ваших тех самых слов. Об моих словах потом». Прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. «Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Все по порядку. Ничего не забудь. Подробности. Главное — подробности. Прошу». «Вы уехали. Я упал тогда в погреб-с». «В подучий или притворился?» «Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с в самый низ и спокойно лег-с. А как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли». «Стой! И все время? И потом и в больнице все притворялся?» «Никак нет. На другой же день, на утро, до больницы еще ударило настоящее, и столь сильное, что уже много лет таковой не бывало. 2 дня был в совершенном беспамятстве». «Хорошо, хорошо. Продолжай дальше». «Положили меня на эту койку-с. Я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные они всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Все ожидал Дмитрия Федоровича». «Как ждал? К себе?» «Зачем ко мне? В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут. Ибо им, меня лишившись и никаких сведений не имевшие, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор-с, как они умели-с, и что ни есть совершить». «А если бы не пришел?» «Тогда ничего бы и не было-с, без них не решился бы». «Хорошо, хорошо. Говори понятнее, не торопись. Главное, ничего не пропускай». «Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с. Это, наверно-с. Потому я их уже так приготовил в последние дни-с. А главное, те знаки им стали известны.

от других защитили бы. А наследство получив, так и потом, когда могли меня наградить во всю следующую жизнь, потому что все же вы через меня наследство это получить изволили. А то, женившись на Аграфене Александровне, вышел бы вам один только шиш. — Ага, так ты намеревался меня и потом мучить? Всю жизнь? — проскрежетал Иван. — А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил? — А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора нашего поехали бы, али остались. Если бы остались, то тогда бы ничего и не произошло. Я бы так и знал, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете, и 3 эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда все и рассказал бы на суде-с. То есть не то, что я украл, а любил. Этого бы я не сказал-с. А то, что вы меня сами подбивали к тому, чтобы украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть-с. Потому что где же у вас к тому доказательства? Я же вас всегда мог припереть, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя. И вот вам слово. В публике все бы тому поверили, и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь. Так имел я эту жажду. Имел, — проскрежетал опять Иван. Несомненно, имелись. И согласием своим мне это дело молча тогда разрешились. Твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его. У него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это предчувствовал. — Продолжай дальше, — сказал он ему. — Продолжай про ту ночь. Дальше что же-с? Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин, а Григорий Васильевич пред тем вдруг поднялись и вышли, и вдруг завопили, а потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал, наконец, и пошел-с. Вижу, налево окно в сад у них отперто. Я еще шагнул налево-то, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет. И слышу, что барин мечется и охает. Стало быть, жив-с. Эх, думаю. Подошел к окну, крикнул барину. Это я, дескать. А он мне был, убежал. То есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. Григория убил. Где, шепчу ему? Там, в углу, указывает, сам тоже шепчет. Подождите, говорю. Пошел я в угол искать, и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся. Весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович. Вскочило мне тотчас в голову, и тотчас тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич, если и живы еще, то лежа в бесчувствии пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила. Аж на дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю, она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла,

я уж во всем успокоен был. Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он, видимо, сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние или что. «Стой!» — подхватил, соображая Иван. «А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя, Григорий, отворенную? Потому ведь Григорий видел прежде тебя». Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете. «Насчет этой двери, и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось», — искривленно усмехнулся Смердяков. «Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно, что упрямый мерин. И не видел, а почудилось ему, что видел, вот его уж и не собьетесь. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича, несомненно, после того в конец уличат». «Слушай», — проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, — «слушай, я много хотел спросить тебя еще, но забыл. Я все забываю и путаюсь. Да, скажи ты мне хоть это одно. Зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес? Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить. А почему так надо, не могу понять». «А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек с какой же бы стати, если примерно это он убил, стал бы тогда, после убийства, этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж, наверное, что деньги эти в том пакете беспременно лежат-с. Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут, Дмитрий Федорович. Они о пакете только понаслышке знали, его самого не видели. И вот как достали его примерно будто из-под тюфяка, то поскорее распечатали его тут же, чтобы справиться, есть ли в нем в самом деле эти самые деньги. А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный-с, и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с. А если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись зараньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в вопросе моем не то что ясно сказал, а, напротив, как будто намеком подвелся,